Аракчеев, в молодости обнаруживший свои способности выводить дух, в 1819 году послан был расправляться с взбунтовавшимися военными поселянами в Чугуеве. Очевидно, что как в 1819 году, так и 25 лет тому назад не было в России палача более жестокого, чем Аракчеев. Конечно, можно радоваться, что за четверть века никто в этом позорном ремесле не превзошел Аракчеева. В 1819 году он так же блистательно, как и в 1796 году, выполнил поручение. Аракчеев грубо нарушил закон. Приговоренным к смертной казни бунтовщикам он заменил смертную казнь наказаниями шпицрутенами. Каждого через 1000 человек по 12 раз. Но и этого показалось мало Аракчееву. Узнав, что пехотные солдаты недолюбливали поселенцев, он приказал производить экзекуцию именно этим солдатам. Впрочем, при сём наказании присутствовали медицинские чиновники, кои прекращали оное по силе и сложению каждого преступника, доносил Аракчеев государю. В том же донесении Аракчеев пишет государю, что наказание было строго и примерно. Мы должны в этом вполне поверить Аракчееву, потому что он желал истязанием добиться у своих жертв раскаяния и просьбы о помиловании. Отчаяние этих несчастных было так велико, что в первый день из 40 истязуемых только 3 раскаялись и просили помилования. О своих подвигах, необычных даже в то время, Аракчеев нашел необходимым написать государю письмо уже не государю, а к Александру Павловичу. В этом частном письме он пишет: «Я не скрываю от вас, что несколько преступников, самых злых, после наказания законами определенного, умерли. Насколько известно, не было исследовано, сколько человек были жертвой злобы Аракчеева. Несколько. Вот и все, что угодно было сообщить Аракчееву. Увы, теперь жестокость этого палача никаких неприятных последствий для него не имела. Четверть века после смерти Екатерины прошло не бесследно. После 1819 года влияние Аракчеева сделалось еще сильнее. Он отдалил от государя Закревского, Волконского, Александра Николаевича Голицына». Аракчеев тогда хорошо знал, что его жестокость не возмутит государя. В 1797 году он запорол до смерти 3 солдат Преображенского полка. Дятлов привел наследника в госпиталь, где умирали эти мученики, надеясь, что наследник пожалуется государю. Но ученик Лагарпа не помог горю.